Дедушка твой был Серафим Львович, папа Лев Серафимович. Ты опять Серафим Львович. Родится у тебя сын, будет Лев Серафимович, и не прервется цепочка поколений. А если дочь? Что? Если родится дочь? А не беда, смеялась мама, что-нибудь придумаем. Новое прозвище прилепилось к нему, как липучка. Прозвище обидное и странное. Но как можно обижаться на шестиклассника Серафима, когда он и есть шестиклассник Серафим? Но на душе все равно было горько. Он пробовал отвечать обидчикам, кричал в ответ: «А ты шестиклассник Юрка! А ты шестиклассник Славка!» Все бестолку. Издевательски звучало только его прозвище — «Шестиклассник Серафим». Сима перестал улыбаться, нахватал двоек и похудел. «Что происходит?» — недоумевал географ Юрич. «Что с тобой, Перецин? Твой взгляд потух. С таким взглядом ты завалишь мне районную олимпиаду». «А он у нас шестиклассник Серафим!» — гоготнул на задней партии Юрка Бурлакин. Класс захихикал. Юрич, ничего не поняв, лишь развел руками. Как-то на лестнице Симу окликнула Таня. «Привет, шестиклассник Серафим! Вот, значит, ты какой! И совсем не страшный Серафим, а я из-за тебя чуть четверку не получила». «Ненормальная», — подумал Перецин. «Да не дуйся, я ведь не нарочно. Ты сам-то пророка читал?» «Какого еще пророка?» «Пушкинского». «Какого? Прочитай, развеселишься». Об этом нелепом разговоре Сима вспомнил через несколько дней, когда вытирал пыль с книжной полки. Он бросил на подоконник тряпку и вытащил Пушкина в мягкой обложке. Пророк обнаружился на 156-й странице. Стихотворение поразило Перецина. Строчки вспыхивали, как ожившие вулканы, непонятные и страшные. Небо содроганья, жало мудрые змеи, отверзлись вещие зеницы. И что это за Серафим шестикрылый такой? Зачем он вырывает у героя язык, грудь ему рассекает мечом? А герой, этот самый пророк, не умирает, несмотря на ужасные пытки. Ему даже как будто и не больно. Сейчас встанет, как ни в чем не бывало, и пойдет глаголом сжечь сердца людей. Тоже непонятно, зачем их сжечь? И что вообще значит «жечь глаголом»? Много было в стихотворении странного. Оно волновало, беспокоило. «Гад морских подводный ход» пробирал до мурашек. «Сима, ты уже убрал свою комнату?» — крикнула из кухни мама. Он сунул Пушкина в школьный рюкзак и взялся за веник. Перецина продолжали дразнить. Но он уже не испытывал прежней горечи. Двойки он исправил, на географической олимпиаде заработал грамоту, и Юрьич досрочно наградил его годовой пятеркой. Все это случилось как бы само собой и потому не слишком обрадовало. Иная радость согревала его душу. Пророка он уже давно знал наизусть. Знал и что означает вышедшие из употребления слова «вишть», «внемли», «десница». Но самое главное, он полюбил свое имя Серафим. Зима в том году выдалась снежной, морозной и долгой. Прихватила март, а в апреле вдруг стало сразу тепло, почти жарко. Грохотали оттаившие водосточные трубы, повсюду текли бурливые ручьи и речки, вода заливала подвалы, выталкивала крыши канализационных люков, В один из таких люков